и властным, могучим, и даже каким-то втягивающим взглядом вобрали меня в себя, всего, целиком, до моих колен и подошву. И там, внутри, в женской эротической глубине ее плоти, они омыли меня слезами любви, нежности и вожделения. А затем выпустили из себя, снова поставили перед собой на холодные плиты летного поля, и уже совсем другим, нечувственно плотским взглядом любовницы, обзором все понимающей, все прощающей матери прошли по моему лицу и щекам, вернулись к моим глазам и оттолкнули меня от себя, посылая в другую жизнь. «Ну», — сказала Ира после паузы и затянулась сигаретой. «Вы видите, я обошлась без жеста, только глазами. Так вас устроит?» Ира хрипло выдохнул я, чувствуя такую слабость в коленях, словно я только что совершил самый большой сексуальный подвиг в своей жизни и лишь чудом остался после этого жив. «Это именно то, что нужно в этой сцене». И повернулся к режиссеру. «Боря, свет, камеры!» «Но только без Соломина», — тихо сказала мне Ирина. «Станьте вместо него на восьмерке». «Нет, Ира, я больше не могу. Два раза подряд я это не выдержу». «Ничего, ничего, становитесь», — сказала она. «Не с Халзановым же мне это играть. У него тут жена на площадке». Нужно ли говорить, что после четвертого дубля я ушел с площадки на ватных ногах и ни в этот день, ни в три последующих не был способен ни на какую мужскую работу? Но самое типично киношное во всем этом было то, что мой подвиг пропал зазря, потому что все-все сцены, которые в десятках дублей были сняты в те дни в Вильнюсе, и ради которых Свердловская киногруппа прилетала тогда в Литву, весь этот гигантский, нервный, дорогостоящий двухнедельный труд Баниониса, Печерниковой, Соломина и других актеров был снят на пленку Рязанской кинофабрики и оказался пленочным браком. И от всей этой замечательной истории, которую я храню в своем сердце и других сокровенных частях своего тела, как память о гениальном мастерстве русской актрисы Ирины Печерниковой, от всего этого осталась одна единственная фотография, снятая Свердловским студийным фотографом в тот момент, когда мы стоим с Ириной друг против друга, и она готовится показать мне, как можно сыграть любовь. Да. Но первый раз такой высокий уровень актерского мастерства я видел в исполнении французского актера во время этого памятного ужина в ресторане Вильнюсской гостиницы. Он так любил тогда директора своего театра, что уговорил-таки его пойти с ним танцевать, и это был танец достойной музыки Дебюсси, Чайковского и Вебера вместе взятых. Никакой Лиепа, господа, никакая Плесецкая при всей их гениальной пластике никогда не сыграет вам такую чувственность и страсть, и обожание, и трепет, и негу, и темперамент, и еще черти что, какие изливал в тот вечер этот чертов французский Шукшин на абсолютно дубового и бесчувственного директора комедии «Францесс». И от этой их полной несовместимости, от разительного контраста их полярности рождался такой комический эффект, что какой тут к шутам мнимый больной? Даже актеры комедии «Францесс», только что сами отыгравшие комедию «Мольера», заходились от смеха до икоты и буквально падали на пол со стульев, роняя вилки, салфетки и накладные ресницы. В час ночи, к когда ужин закончился,